Мы посмотрели друг на друга. «Держу пари, что это Мэри Джером, любовница Дедрика», — продолжал начальник полиции. «Это за милю видно. Он приехал сюда, чтобы снять дом. Миссис Дедрик осталась в Нью-Йорке. Нам пока мало что известно об этом Дедрике. Прошло слишком мало времени с момента совершения преступления, но кое-что мы успели выяснить. Брак был заключен тайно. Дедрик встретился с Сиреной Маршленд 1,5 месяца назад в Париже, и там же они поженились. Старика Маршленда они известили об этом только после того, как прибыли в Нью-Йорк в качестве молодоженов. Я не знаю, почему брак был тайным, разве что Дедрику не хотелось привлекать к этому событию внимание публики, а Сирена сочла за лучшее представить его старику Маршленду своим супругом, а не женихом. В общем, тут я ничего не знаю и знать не хочу. Но все выглядит так, словно Дедрик имел до этого какую-то женщину, и ею наверняка является никто иная, как эта самая Мэри Джером. Совершенно ясно, что они собирались провести здесь ночку, однако Дедрик был похищен прежде, чем смог предупредить ее, чтобы она не приезжала. В общем, тут факты сходятся. Теперь понятно, почему ей не хотелось встречаться с полицией, и она пустила в ход оружие и исчезла прежде, чем мы приехали. Мне незачем говорить вам, что я рад, что она уехала. Брентон выждал, чтобы посмотреть, нет ли у меня каких-либо возражений, но я промолчал. Возможно, он прав, подумал я. Факты, как он сказал, сходятся. Так вот, почему я затеял этот разговор с тобой, Мэллоу, продолжал начальник полиции, глядя на меня своими холодными, как сталь, глазами. Дедрик похищен. Очень хорошо. Тут мы можем что-то предпринять, но остальное дело не наше. Ты, Кэрман, нигде не должны упоминать об этой Мэри Джером. Если вы это сделаете, то пеняйте на себя. Я посажу вас обоих в тюрьму в качестве основных свидетелей обвинения, и мои мальчики будут допрашивать вас день и ночь, круглосуточно, без перерывов на обед и ужин, пока вы будете сидеть за решеткой. Я гарантирую вам такую веселую жизнь, если даже самая малая информация просочится в печать об этой женщине. Я не собираюсь выступать с какими-то сенсационными разоблачениями. Миссис Дедрик, будут оказаны нами все знаки уважения. Ей и без того достаточно тяжело потерять мужа таким вот образом, но ей вовсе незачем знать, что муж к тому же изменял ей. Понятно? Я подумал о возможных влиятельных знакомых миссис Дедрик. Губернатор, вот кто, видимо, может раздолбать этого паразита по ее указке. И Брэндон не столько заботится о ее интересах или уважении ее чувств, сколько о собственной безопасности. «Понятно», — ответил я. «Окей», — рявкнул начальник полиции, поднимаясь. «Держите язык за зубами, а не то пожалеете. Ну, пошли вон отсюда. И больше не суйте свои грязные носы в это дело. А не то будете не рады, что на свет родились». «В этом ничего нового для меня не будет», — сказал Керман, лениво направляясь к дверям. «Каждое утро, когда я просыпаюсь, я именно этому не рад». «Убирайтесь вон», — прорычал Брэндон. Мы убрались. На следующий день, часов так около 10 вечера, я безуспешно пытался разрешить вопрос, пойти ли спать или открыть другую бутылку шотландского виски и скоротать время за столом, когда внезапно зазвонил телефон. Звонок трещал резко и настойчиво. Он напугал меня скорее потому, что до этого часа моя бедная лачушка была тиха и спокойна, как бедная родственница в гостях на богатой свадьбе. «Хеллоу!» Сквозь равномерное гудение проводов до меня доносились звуки вальса в исполнении танцевального джаз-оркестра. Высокие ноты, приглушенные сурдиной трубы, наводили на мысль, что это играл джаз-оркестр серенадерцы Глена Буса. Значит, звонили из кантри-клуба. «Мистер Мэллоу?» Голос женский, грудной, манерно растягивающий слова. Голос, рассчитанный на то, чтобы возбудить интерес у мужчины. Меня он во всяком случае заинтересовал. «Я вас слушаю. С вами говорит Серена Дедрик. Я звоню вам из кантри-клуба. Вы не могли бы сюда подъехать? Хочу вам предложить небольшую работу, если вы не против». Меня немного удивило, почему это она не могла подождать хотя бы до утра. Но, кажется, эти Дедрики специализировались на звонках во внеслужебное время. Впрочем, меня это не особо тревожило, мне хотелось получить от нее заказ. «Разумеется, миссис Дедрик, сейчас подъеду. Как мне вас найти? Спросить у швейцара? Я буду ждать вас в своей автомашине на стоянке. Черный Кадиллак. Когда вы приедете?» «Через 15 минут». «Хорошо, жду вас через четверть часа, но не больше», — закончила она резким тоном. «Сейчас вы из...» — начал было я говорить, но трубку повесили. Я забежал в ванную, чтобы взглянуть на себя в зеркало, и решил, что выгляжу вполне прилично. Поправляя галстук, я спрашивал себя, что ей от меня понадобилось. Быть может, сведения из первых рук о похищении ее мужа. Судя по фотографиям в журналах, и по тону голоса она была из тех женщин, которых вряд ли могло удовлетворить что-то из вторых рук. Я вывел из гаража Бьюик и помчался по Росмор-авеню, идущей вдоль площадки для гольфа, где два каких-то чудака продолжали играть в гольф при лунном свете светящимися мячами. Потом свернул налево на Глендер-авеню и через 11.5 минут подкатил к пышному парадному подъезду кантри-клуба. Лесистый парк при клубе сверкал огнями, и пока машина двигалась по подъездной аллее, я видел массу полуобнаженных мужчин и женщин, толпящихся вокруг плавательного бассейна, тогда как серенадерсы Глена Буса играли джаз при свете прожекторов в изукрашенной цветами беседке. Стоянка автомашин располагалась за зданием клуба. Я осторожно проехал туда и втиснулся в единственный оставшийся свободным пятачок. Выбравшись из кабины, я оглядел ряды автомашин и понял, что легче найти иголку в сене, чем нужный тебе черный кадиллак среди этого скопища роскошных лимузинов. Их тут собралось штук 500, и треть из них, как мне показалось, были черными кадиллаками. Вдали, слева от меня, замигал стоп-сигнал. Я с надеждой устремился туда. Стоп-сигнал продолжал мигать до тех пор, пока я не подошел достаточно близко и не разглядел черный автомобиль, который я 2 дня назад видел у крыльца Ocean End. Я подошел к автомашине и заглянул в окно. Она сидела за рулем и курила. Холодный яркий свет луны падал прямо на нее, и первое, что я заметил, так это нитку бриллиантов, которые словно светлячки сверкали у нее в волосах. В лунном свете женщина была похожа на гипсовую статую. На ней было открытое с глубоким вырезом платье из золотой парчи. У нее, начиная от бриллиантов в волосах и кончая холодным, чуть презрительным выражением на несколько продолговатом, но исключительно красивом лице, был именно такой вид, какой должен был быть у четвертой по богатству женщины в мире. Пока я смотрел на нее и думал, что ее глаза самые большие, какие мне доводилось до этого видеть, и что длинные шелковые ресницы, скорее всего, не накладные, а собственные, она также разглядывала меня. В течение нескольких секунд молчания мы изучали друг друга с откровенным любопытством. «Миссис Дедрик, у меня еще осталось в запасе 2 минуты, но, кажется, я все равно заставил вас ждать», — сказал я. «Извините». «Вы хотите здесь со мной поговорить или где-то в другом месте?» «А где еще можно?» «Тут, возле реки, есть поле для гольфа, там совсем неплохо. По крайней мере, тише, чем здесь». «Ну что же, едемте туда. Я полагаю, машину поведете вы», — сказала она, пересаживаясь. Я сел за руль Кадиллака, включил зажигание и нажал на стартер. Пока мы выбирались со стоянки на подъездную аллею, я мельком посмотрел на нее. Она сидела и глядела вперед, задумчивая и далекая от всего. Ее лицо ничего не выражало и было гладко, словно маска из слоновой кости. Миновав входные ворота клуба, Я свернул налево и проехал по ярко освещенному авеню к мосту, затем повернул машину на проселочную дорогу, которая шла вдоль реки. Спустя некоторое время я добрался до нужного нам места. Сбавив скорость, я направился в сторону сверкающей лунным светом реки и остановился. Только лягушки, изредка квакавшие в прибрежных камышах, и чуть слышный плеск волн нарушали царившую вокруг тишину. «Выйти не хотите?» — спросил я, прерывая тягостное молчание, охватившее нас с того момента, как мы покинули клуб. Она вздрогнула так, словно ее мысли находились где-то далеко-далеко за сотни миль отсюда, швырнула окурок в окно и отрицательно покачала головой. «Нет, мы можем поговорить здесь, в машине». «Так это вы и есть тот самый человек, который первым нашел убитого Суики?» «Да». «У вас есть какие-то сведения о муже?» «Они звонили мне сегодня вечером. Просят 500 тысяч за его освобождение. Они сказали, что он жив и здоров, и надеются скоро свидеться со мной». Серена Маршленд проговорила все это холодным ровным тоном, который не в силах был скрыть тревогу. «Деньги надо уплатить послезавтра вечером, и его освободят, как только они их получат». Я промолчал. После многозначительной паузы она обернулась и испытующе взглянула на меня. «Кто-то должен доставить эти деньги. Я хочу, чтобы это сделали вы. Вам хорошо заплатят». Именно этого я как раз и боялся. Иметь дело с похитителями – вещь чрезвычайно опасная. Чаще всего человека, который передает выкуп, убивают. «Вы уже договорились с ними, как будете вручать?» Она отрицательно покачала головой. «Пока лишь одно. Это должны быть 20-долларовые купюры, уже побывавшие в употреблении. Их надо завернуть в клеенку в 3 небольших пакета. Куда доставить деньги, мне сообщат в самую последнюю минуту по телефону». Она посмотрела на меня. «Ну как, не боитесь?» «Я вам отвечу, когда узнаю их условия». «Значит, по-вашему, дело опасное?» «Все может быть». Она открыла сумочку и достала пачку сигарет. Предложив одну мне, она сказала, и в голосе ее послышалось некоторое волнение. «Как вы думаете, они отпустят его?» Я взял сигарету и после небольшого размышления ответил: «Возможно, отпустят». Мы закурили и некоторое время сидели молча. «Я хочу, чтобы вы мне сказали правду», — вдруг неожиданно проговорила она. «Вернут они его мне? Да или нет?» «Не знаю. Все зависит от того, видел он их или нет. Если нет, тогда им бояться нечего, и они его вернут. А если видел, тогда как?» «Трудно сказать. Похитители — народ жестокий, как все вымогатели. Похищение людей карается смертной казнью, так что рисковать никому не хочется. Я ничего не пожалею, чтобы вернуть его. Все это произошло из-за меня. Не будь я так богата, никто бы не стал его похищать. Нет, он должен вернуться назад». Я ничего не мог сказать в ответ. Лично мне казалось, что она больше не увидит своего мужа, во всяком случае живым. Похитители наверняка должны были его убить, раз на карту поставлены такие деньги. Большинство похитителей предпочитают убить свою жертву, чем отпустить назад. Так намного безопаснее для них. В прошлом слишком много похищенных давали полиции нити, которые приводили к поимке преступников. «Вы говорили с полицией об этом звонке?» — спросил я. «Нет, и не собираюсь этого делать. Тот, кто звонил мне сегодня вечером, предупредил, что за каждым моим шагом будут следить. И если я свяжусь с полицией, то Ли будет убит. К тому же полиция тут не поможет. Такие дела не для нее». «У нас есть еще время, чтобы устроить ловушку. Пометить, скажем, деньги так, что никто не догадается об этом. По крайней мере, это дало бы полиции шанс схватить их, как только ваш муж окажется на свободе». «Нет», — сказала она твердо. «Я дала слово не устраивать никаких фокусов. Если я это сделаю, а они узнают, и убьют ли? Я никогда не прощу себе этого, никогда. Мне, в конце концов, наплевать на деньги, мне нужен Ли. Кто вам звонил? У вас сложилось какое-то представление по манере говорить, что это за человек? Ну, я имею в виду образование, акцент. Было ли в его голосе что-то такое, что позволило бы вам при встрече сразу же опознать его? Мне кажется, он говорил через носовой платок. Уж очень приглушенным был его голос, без всякого акцента. Это все, что я могу вам сказать. Как он разговаривал? Грубо? О, нет. Это была сама вежливость. Я задумчиво смотрел на реку. Видимо, они убили Дедрика сразу же, как только увезли. Они же, не задумываясь, убили шофера, так что ни минуты не раздумывая, убьют и меня, как только получат свои деньги. Нет, я не хотел связываться с таким делом. Миссис Дедрик была достаточно умна, чтобы догадаться, о чем я думаю. Если вы откажетесь от этого поручения, то я не представляю, кого еще можно было бы попросить об этом. Я сама поеду с вами, если вы согласитесь. О, нет. Если делать, то лишь одному. Об этом никаких разговоров быть не может. Я твердо решила сама, собственными глазами, убедиться, что деньги попали по назначению. Если вы со мной не поедете, я поеду одна. Я взглянул на миссис Дедрик, удивленный ее горячностью. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. По выражению ее лица я понял, что ничто не заставит сидящую рядом со мной женщину изменить свое решение. «Ну что же, хорошо. Если вы считаете нужным, я поеду с вами», — сказал я. Мы молча посидели еще немного. «Мне хотелось бы спросить вас об одной вещи», — вдруг неожиданно сказала она. «Что это была за девушка, которая заявила, что является моим личным секретарем?» «Вам хочется знать, как она выглядит?» «Да». «Лет ей где-то около 30, брюнетка. На вид красивая, хорошо одета. Я еще тогда подумал, что она совсем не похожа на секретаршу». «Очень красивая». «По-моему, да. И с характером. Лицо у нее не такое пустое, как у обыкновенной красотки». «Она называла моего мужа просто по имени, это правда?» «Да». Я увидел, как она стиснула кулаки. «Этот толстый дурак, начальник полиции, думает, что Ли поддерживал с ней любовную связь», — проговорила она сквозь зубы. «Вы тоже так думаете?» «Какое это имеет значение, что я думаю?» «Я вас спрашиваю, вы тоже так думаете?» От волнения голос ее был резок и груб. «Не знаю. Я ничего не знаю о вашем муже. Похоже, что так, но она могла быть ему и просто приятельницей». «Он не был в связи с ней», — сказала миссис Дедрик, но так тихо, что я еле услышал. «Я это знаю. Он не мог сделать подобные вещи, привести в мой дом другую женщину. Это не в его натуре». Она замолчала, бросив беглый взгляд в сторону, и закрыла лицо руками. «А нашли ее?» — спросил я. «Нет, они и не искали. Полиция слишком уверена, что она любовница Ли, и сочла за лучшее не трогать ее. Но я не верю этому. Ей должно быть кое-что известно». Я ничего не сказал. После долгого тяжелого молчания она вдруг сказала: «Вам, видимо, придется отвезти меня назад в клуб. До послезавтра обсуждать больше нечего. А тогда вы приедете к нам в 6 вечера. Нам, возможно, придется ждать, но мы должны быть готовы выехать по первому требованию». «Хорошо, я приеду». Мы молча вернулись в клуб. Как только я поставил машину на стоянку, она вышла, одарила меня ничего не говорящей механической улыбкой и сказала: «Послезавтра. 6 вечера». Я молча смотрел, как она идет к зданию клуба. Грациозная фигурка, легкая и изящная, в шитом золотом платье, со сверкающими в волосах бриллиантами, а в сердце, должно быть, кипят страх и ревность. Я с трудом поднялся по каменным ступеням лестницы, ведущей в маленький кабинет Мифлина на 4-м этаже управления полиции. Лейтенант стоял, глядя в окно. Шляпа съехала на глаза. К нижней губе прилип окурок сигареты. Лицо казалось унылым, и лишь глаза выдавали напряженную работу мысли. «Вот и ты!» — мрачно буркнул он, когда я рывком отворил дверь и вошел в его крошечный офис. «Интересно, я только что думал о тебе. Ну, проходи, присаживайся. Сигареты у меня кончились, так что курить не проси». Я взял тяжелый стул с прямой спинкой, повернул его и уселся верхом, обхватив руками спинку. «Ну как, подвигаются дела с похищением Дедрика?» «Не с места», — Мифлин тяжело вздохнул. «Совершенно не за что ухватиться, а тут еще Брэндон ходит как змей. Он почему-то решил, что за поимку преступников его сделают начальником полиции штата». Я, пошарив в кармане пиджака, выудил оттуда пачку сигарет и предложил лейтенанту. Мы курили молча, глядя друг на друга. «А как насчет той женщины, Мэри Джером?» Мифлин опять тяжело вздохнул. «Ты что, пришел сюда терзать меня?» «Да ничего подобного. Я пришел, чтобы поделиться кое-какой информацией». Лицо у Мифлина вспыхнуло, и он окинул меня быстрым изучающим взглядом. «Ты что-то узнал?» «Кое-что, но строго между нами. Прошлым вечером миссис Дедрик звонила мне. Ты, видимо, догадываешься, зачем. С нее потребовали выкуп, и ты должен доставить деньги по назначению, так?» Я кивнул головой. «Ей не хочется ввязывать в это дело полицию». «Ей не хочется», — с горечью сказал Мифлин. «Однако от нас требуют, чтобы мы вернули ей мужа». «Ну и когда это должно произойти?» «Завтра вечером. Они ей позвонят и дадут последние указания». «Нужно обязательно сообщить об этом Брэндону». Я пожал плечами. «Дело твое, только Брэндон тут ничего не сделает, кроме как схватить того человека, который придет за выкупом. А сделав так, он убьет Дедрика так же точно, как если бы застрелил его сам». «Держу пари, что Дедрик уже мертв». «Возможно, хотя мы наверняка не знаем». «Все-таки мне придется сказать Брэндону. Пусть только он не передаст, миссис Дедрик, что я был у вас, что вы намерены предпринять, подслушать телефонный разговор?» «Возможно», — нахмурившись, ответил Мифлин и прикрыл веками глаза. «Если миссис Дедрик не хочет, чтобы мы вмешивались, то, возможно, Брэндон ничего предпринимать не станет. Он боится сделать неверный шаг. А раз выкуп будет уплачен, то наша забота на этом кончится, и дело перейдет к ФБР». «Вернемся к Мэри Джером. У вас есть что-нибудь новенькое?» Брэндон отставил ее в сторону, но я нашел машину, на которой она приезжала в Оушен-Энд. Стоявший в наряде полицейский заметил номер машины, когда она выезжала из особняка. Это один из тех чудаков, которые коллекционируют номера машин. Услыхав о похищении Дедрика, он подал рапорт. Машину она взяла в гараже «Акме». «Ты, возможно, знаешь это заведение. Им заправляет некий Феррис. Мы давно к нему присматриваемся, подозревая в сбыте наркотиков, но до сих пор ничего точного не обнаружили. Когда я зашел туда, он находился в Лос-Анджелесе, но мне удалось поговорить с его женой. Она вспомнила эту, Мэри Джером. Та приезжала вечером накануне похищения, часов этак в 8, и попросила у Льюита Ферриса автомашину. Внесла $50 задатка и сказала, что автомобиль ей нужен дня на два. В качестве своего адреса назвала отель «Орхид». И Феррис дал ей автомашину без всякой проверки? А чего ему бояться? Машина застрахована. Вы установили слежку в аэропорту и на вокзалах? Не скрылась ли она из города? А как же? Но пока безрезультатно. Больше ничего не выяснили. А что еще тут можно выяснить? Отвечал Мифлин, погасив сигарету. Похищение, как ты знаешь, самое тяжелое дело изо всех, какие приходится расследовать. Если они убили парня, которого похитили, а деньги не были помечены, то пиши пропало. Тогда останется только одна надежда, что кто-нибудь из похитителей окажется недоволен своей долей выкупа и выдаст остальных. А сейчас, когда Брэндон дрожит за каждый шаг, все в 10 раз труднее. Это Мэри Джером наша единственная зацепка, а заняться ею я не могу. Ну что же, видимо, у вас на днях будет новое убийство для расследования, которое, быть может, подтолкнет вас, сказал я с горечью. Я не удивлюсь, если завтра вечером меня также пристукнут. Мефлин задумчиво посмотрел на меня. «Вот это, пожалуй, будет единственной отрадной новостью, которую я услышу за эту неделю», — заметил он. «Да, если подумать, все шансы за то, что именно так они и сделают». Я оставил Мифлина потирающим руки и насвистывающим похоронный марш из оперы «Саул». «Так ты написал завещание?» — спросил меня Керман, следя за тем, как я заряжаю пистолет 38-го калибра. «Надеюсь, ты оставишь все деньги мне? Я знаю, что с ними делать, а то моя рыжая чертовка думает, что я слеплен из грязи». «Помолчи, Джек», — оборвала его Паула. Она старалась не показывать вида, что переживает за меня, но тревожное выражение глаз выдавало ее. «Никаких чувств приличия нет у тебя». «Да заткнитесь вы оба», — зарычал я на них. «Только страх на меня нагоняете своими разговорами». «Так вот, Джек, пусть все идет, как договорились. За домом, видимо, будут следить, так что ты держись в засаде. Я дам тебе знать, куда мы едем. После того, как мы уедем, ты выжди 5 минут, а потом следуй за нами. Сделай так, чтобы тебя никто не заметил, иначе пиши пропало. И что бы ни случилось, не показывайся, пока не начнется пальба. Только тогда начинай стрелять». Керман проглотил слюну. «Что-что?» «Я сказал, начинай стрелять». «Мне тоже показалось, что ты так сказал. Если подумать, то, может быть, лучше мне самому написать завещание». «И ради бога, постарайся стрелять метко», — продолжал я, и, взглянув на свои наручные часы, встал и сунул пистолет в кобуру под пиджаком. «Ну, пора ехать. Паула, если к 12 часам ты ничего от нас не услышишь, то пойди к Мифлину и расскажи ему все». «Обо мне она услышит», — пробормотал Керман с перекошенным от страха лицом. «Обязательно услышит, черт возьми». «Будьте осторожны, Вик», — взволнованно проговорила Паула. Я похлопал ее по плечу. «Удивляюсь вам, Паула. Вы переживаете из-за такого пустяка, как похищение, но, не задумываясь, послали меня в квартиру, полную наркоманов. Будьте умницей, ведь вы уже взрослые. Лучше подумайте, сколько денег мы загребем на этом деле». «Ладно, ладно. Не делайте только глупостей», — сказала она, стараясь улыбнуться. «И ради бога, не выпендривайтесь перед этой богачкой». «Паула, не расстраивайте меня», — ответил я ей. «Джек, пошли. Давай, двигай». Мы прошли по коридору к лифту. «Может, пропустим по стакашке?» — спросил с надеждой Керман, когда мы спустились на первый этаж. «Сейчас некогда. В машине есть полная бутылка виски. И, пожалуйста, будь немного посерьезнее, иначе дело может плохо кончиться для нас». Керман демонстративно пожал плечами. «Мне уже и так все опротивило». Он взобрался в Бьюик и уселся сзади на корточках, а я набросил на него сверху ковер. «Я с любовью буду вспоминать те минуты, что провел здесь», — сказал Керман, высовывая голову из-под ковра. «Как, по-твоему, сколько мне придется сидеть под этой штукой?» «Часа 3-4, не больше». «Что же, при 35-градусной жаре я получу полное представление о калькутских тюремных казематах». «Ничего, к вечеру жара спадет», — безжалостно сказал я и нажал на стартер. «У тебя там есть бутылка виски. Она поможет тебе скоротать время. Только не кури». «Не курить?» — вопль разочарования донесся из-под ковра. «Послушай, прекрати свои шуточки. Если эти парни заметят тебя в машине, то они вытащат тебя и прирежут». Керман сразу же присмирел. Теперь я ехал по частной дороге значительно медленнее, чем в тот раз. Я спокойно свернул у поворота и остановился в ярде от окружающей внутренний дворик балюстрады. В теплых лучах заходящего солнца дом казался таким привлекательным, каким только может быть особняк, на постройку которого затратили миллион. Перед парадным подъездом стоял большой черный лимузин. Неподалеку от него два садовника-китайца срезали увядшие бутоны роз. Они работали так неторопливо, словно розовый куст останется их основным источником дохода в течение ближайших 9 месяцев. Возможно, так оно и было. Большой плавательный бассейн сверкал на солнце, но никто в нем не купался. На нижнем уступе парка за широкой бархатной зеленой лужайкой стояли 6 розовых фламинго и разглядывали меня, длинноногие и сказочные. Они были такими же нереальными, как синее небо на итальянских открытках. Словом, в Ocean End в этот день было все, что душа пожелает. Не было только счастья. Я взглянул на особняк. Зеленые ставни закрывали окна. Полотняный тент в красную с зеленой полоску хлопал над входной дверью. «Ну, пока». «Я пошел», — сказал я шепотом Керману. «Желаю приятно провести время», — донесся из-под ковра горестный голос Кермана. «Особо там не стесняйся. Клади больше льда в виски с содовой». Пройдя террасу, я нажал на кнопку звонка. Сквозь стеклянные створки двери виднелись большой холл и полутемный коридор, ведущий в задние комнаты. Высокий худой старик прошелся по коридору и, открыв дверь, окинул меня недоверчивым взглядом. Мне показалось, что он мысленно оценил мой костюм и подумал, а не купить ли мне нечто более подходящее для этого особняка. Но, возможно, я ошибся, и, быть может, он вообще ничего не думал. «Меня ждет миссис Дедрик». «Ваша фамилия, сэр?» «Вик Меллой». Старик не сдвинулся с места. «У вас есть визитная карточка?» «Да, конечно. У меня есть также родимое пятно. Может быть, вам его тоже заодно показать?» Дворецкий снисходительно улыбнулся мне, словно старый дядюшка своему слишком прыткому племяннику. «Тут к нам постоянно лезут всякие репортеры, чтобы поговорить о мою комнату, где был убит Суики. Мексиканский ковер был уже вычищен, никаких трупов в этот вечер на полу не валялось, как ни стоял на столе стакан нетронутого виски и не лежал окурок, а выжженное пятно исчезло с заново отполированной поверхности стола. «Если бы вы предложили мне стакан двойного виски со льдом, я бы не отказался», — сказал я дворецкому. «О, прошу вас, сэр». Старик направился к буфету, где стояли бутылки «Хайк энд Хайк», стаканы, ведерко со льдом и «Уайк Трок». Я внимательно смотрел, как он шагает, но не услышал хруста суставов. Это меня удивило. Дворецкий был достаточно стар, чтобы они хрустели. Правда, каким бы старым он ни был, но напитки смешивал, не сутулясь. Он подал мне полный стакан виски крепости достаточной, чтобы свалить лошадь, а не только какого-то жалкого сыщика. «Не хотите ли, сэр, посмотреть журналы, пока ожидаете? Сейчас я их принесу вам». Я опустился в низкое кресло, которое ласково приняло меня в свои объятия, вытянул ноги и осторожно поставил стакан на подлокотник. «Как, по-вашему, долго придется ждать?» — спросил я. «Сэр, у меня нет опыта в подобного рода делах, но, думаю, вряд ли они позвонят раньше темноты». Он стоял передо мной, похожий на тех длинноногих фламинго, что я видел в нижней части парка, и каждый дюйм его фигуры выражал преданность верного слуги. Ему, вероятно, было лет за 70, однако голубые глаза оставались живыми и ясными, а отсутствие быстроты и расторопности заменялось опытностью и умением. «Полагаю, вы правы. Придется ждать часа 3 и больше». Я вытащил пачку сигарет. Он зажег спичку, прежде чем я успел сунуть сигарету в рот. «Как вас зовут?» — спросил я. Седые брови вопросительно поднялись. «Уэдлок, сэр. Вы работаете у миссис Дедрик или же у мистера Маршленда?» «У мистера Маршленда, сэр. Меня временно передали мисс Дедрик, и я счастлив служить ей». «И давно вы у них служите?» Он скромно улыбнулся. 50 лет, сэр. 20 лет я служил у Маршленда-старшего, и вот уже 30, как служу у младшего». Этот разговор настроил нас на дружеский лад, и потому я спросил, «Вы видели мистера Дедрика, когда он был в Нью-Йорке?» Добродушное выражение исчезло с лица дворецкого, как исчезает кулак, когда растопыривают пальцы. «Разумеется, сэр. Он на несколько дней останавливался в доме мистера Маршленда. А мне вот не довелось с ним встретиться. Я только разговаривал с ним по телефону и много чего слышал о нем. Странно, что здесь нет ни одной его фотографии, как хоть он выглядит. Мне показалось, хотя я и не берусь утверждать это наверняка, что в голубых глазах старика мелькнуло неодобрительное выражение. Высокий и сильный. Хорошо сложенный господин, брюнет с очень приятными чертами лица. Вряд ли я мог бы описать его лучше, чем сейчас. Он вам понравился? Старик словно одеревенел и вместо ответа сказал: «Вы, кажется, хотели посмотреть журналы, сэр. Ожидание будет менее утомительным». Мне стало все ясно. Старик не переносил Дедрика, как многие, в том числе и я, не переносят удара в челюсть. «Нет, не беспокойтесь. Для разнообразия иногда неплохо посидеть и поскучать». «Хорошо, сэр». Старик снова стал сух и корректен. «Я дам вам знать, как только появятся новости». И он зашагал прочь на своих тонких, негнущихся старческих ногах, так важно, как епископ, благословляющий паству, оставляя меня одного в комнате, полной неприятных воспоминаний. Вот здесь, в ярде от меня, лежал, истекая кровью, Суйки. Дальше, возле камина, стоял тот самый телефон, по которому говорил, задыхаясь, Дедрик. Я оглянулся, чтобы посмотреть на створчатую стеклянную дверь, через которую, видимо, проникли похитители с оружием в руках. В дверях стоял и глядел на меня невысокий энергичный мужчина в панаме и белом тропическом костюме. Когда и как он вошел, я не слышал. Поглощенный мыслями о бандитах и убийстве, я при виде его чуть было с испуга не подскочил до потолка. «Простите, что напугал вас», — сказал вошедший приветливым и несколько рассеянным тоном. «Я не знал, что вы здесь». Сказав это, он прошел в комнату и положил шляпу на стол. Я сообразил, что передо мной сам Франклин Маршленд, и посмотрел ему за спину, надеясь увидеть идущую за ним Серену. Но ее там не оказалось. Маленький крючковатый нос, тяжелый, чисто выбритый подбородок, мечтательно рассеянный взгляд карих глаз и полный чувственный рот на загорелом морщинистом лице с толстой бахромой седых волос, которые окаймляли голую, потемневшую от солнца плешь, придавали ему вид обрившего бороду добродушного Деда Мороза. Я начал было приподниматься с кресла, но он жестом руки остановил меня. «Сидите, сидите. Я выпью с вами за компанию». Он взглянул на тонкие золотые часики, которые носил с тыльной стороны запястья. «Четверть седьмого. Я считаю вредным пить раньше 6 вечера, а вы?» Я сказал, что это очень хорошее правило, но правило следует иногда нарушать, чтобы сохранить чувство собственной свободы. Он не обратил внимания на мои слова, его лицо выражало полное отсутствие интереса к чему бы то ни было, а это говорило о том, что он редко, а возможно и никогда, не выслушивает ничего из того, что ему говорят. «Значит, вы и есть тот самый молодой человек, который должен передать выкуп», — продолжал Маршленд, скорее утверждая этот факт, чем вопрошая. «Да, это я и есть», — ответил я, пока он нес стакан виски к креслу напротив меня. Усевшись, он стал разглядывать меня поверх стакана, так как рассматривают в зоопарке диковинного зверя. «Сирена заявила мне, что поедет вместе с вами». «Да, это так». «Я был категорически против этого, но мои слова на нее не действуют». Он отхлебнул виски и стал разглядывать белые туфли из оленей кожи на своих маленьких, какие только мне доводилось видеть у мужчин, ногах. «Она никогда меня не слушает, а жаль. Но что поделаешь. Старики, они, конечно, все зануды, однако иногда они могли бы помочь молодым, если бы те захотели». Мне показалось, что он говорит не столько мне, сколько самому себе, поэтому я решил промолчать. Старик замолчал и некоторое время сидел в раздумье. Я закурил другую сигарету, стремясь сохранить на своем лице сосредоточенное выражение на тот случай, если старший Маршленд решит продолжить разговор со мной и отчаянно сопротивлялся желанию переменить позу. Я видел, как недалеко от дома 2 садовника-китайца закончили свою работу и некоторое время осматривали кусты роз, не прикасаясь к ним, а затем, раз и навсегда заученным манером, пошли прочь, чтобы насладиться заслуженным отдыхом. «У вас пистолет с собой?» — вдруг неожиданно спросил Маршленд. «Да, надеюсь, он нам не понадобится. Однако вы присмотрите за моей дочерью, чтобы она не подвергалась опасности». «Разумеется». Старик выпил полстакана, но виски не подняло его настроение. Эти приятели неплохо придумали. 500 тысяч. Деньги большие. Он, видимо, ждал моего ответа, поэтому я сказал, для того они и похитили человека. Риск тоже большой. Пожалуй, так. А как вы думаете, они выполнят условия? Кто их знает? Как я уже объяснял миссис Дедрик, если он их не видел... Да, она говорила мне. Вероятно, вы правы. Я читал о некоторых нашумевших в прошлом случаях похищения людей. Кажется, чем больше сумма выкупа, тем меньше шансов, что жертва вернется живой. Его глаза впились в меня каким-то испытующим и несколько странным взглядом, и до меня вдруг дошло, что он вовсе не такой уж добренький и рассеянный. «Все зависит от похитителей», — ответил я, поймав его взгляд. «У меня такое чувство, что мы уже не увидим его больше в живых», — заметил старик, медленно поднимаясь с кресла и хмуро оглядывая комнату, словно он что-то искал. «Я, конечно, не сказал Сарене об этом, но не удивлюсь, узнав, что они уже убили его. А вы как думаете?» Седые брови старика вопросительно поднялись. «Весьма возможно». «Да какое там возможно? Наверняка!» «Боюсь, что вы правы». Он согласно кивнул головой. Меня поразило радостно удовлетворенное выражение, мелькнувшее в его глазах. Старик вышел из комнаты бодрый и энергичный, что-то напивая себе под нос. Телефон зазвонил только тогда, когда стрелки на моих часах подобрались к 11 ночи. Пятичасовое ожидание оказалось таким утомительно долгим, и я так изнервничался, что чуть было не ответил по телефону сам. Но кто-то в глубине дома опередил меня. За эти 5 часов я слонялся бесцельно по комнате, смотрел в окно. Только на несколько минут мое одиночество было прервано Уэдлоком, когда он привез мне на сервировочном столике ужин. Но так как ему нечего было мне сказать, то он оставил меня одного опять. После 8 вечера я на минутку выскочил на улицу, чтобы переброситься парой слов с Керманом и сунуть ему в окно цыпленка, а затем тут же вернуться назад, боясь, как бы тот, кто следит за домом, не слушал потока отборной брани бедняги. Теперь, наконец-то, должно что-то произойти. Хотя Дедрик для меня ничего не значил, я совершенно измучился за время долгого ожидания. Представляю, что должна была пережить Сирена. Она, видимо, совсем обезумела. Несколько минут спустя я услышал в холле шум и прошел туда. Сирена в черных широких брюках и короткой черной меховой куртке торопливо спускалась вниз в сопровождении Уэдлока, который нес 3 завернутых в клеенку пакета. Миссис Маршленд выглядела бледной и больной. Ее подавленный и замученный вид говорил яснее всяких слов, что она испытала за эти долгие часы. «Рудник Монте-Верде. Вы знаете, где он находится?» — проговорила она слабым, дрожащим голосом. «Да, это по дороге в Сан-Диего. 20 минут, и мы будем там, если нам не помешает встречное движение транспорта». Бесшумно появился Франклин Маршленд. «Где?» — спросил он. «Рудник Монте-Верде. Это заброшенный серебряный рудник неподалеку от шоссе в Сан-Диего», — пояснил я. «Для похитителей лучшего места не придумаешь». Я взглянул на побелевшее, как мел, лицо Сирены. Губы ее дрожали. «А они ничего не сказали о вашем муже, миссис Дедрик?» «Он. Его освободят через 3 часа после того, как будут доставлены деньги. Они сообщат по телефону, где его найти». Маршленд и я обменялись взглядами. Сирена схватила меня за руку. «Скажите, они не обманывают меня? Ведь если мы отдадим им деньги... то уж больше ничем не сможем на них повлиять. Так ведь и так их ничем не возьмешь, миссис Дедрик. Именно в этом причина, которая толкает преступников заниматься таким грязным делом. Вы полностью в их руках, и вам остается только верить им на слово. А не лучше ли будет, моя дорогая, поручить мистеру Меллою одному доставить деньги?» — сказал Маршленд. «А ты бы здесь подождала 2-го звонка?» «Нет», — она даже не взглянула на своего отца. «Сирена, будь благоразумна. Зачем рисковать? Ведь они могут украсть и тебя. Мистер Меллой прекрасно справится один». Не владея собой от горя и отчаяния, она резко обернулась к отцу. Я поеду с ним. И что бы ты ни сказал, меня это не остановит, — закричала она, как безумная. О, тебе незачем больше притворяться. Я знаю, ты не хочешь, чтобы Ли выпутался из этой беды целым и невредимым. Я знаю, ты ненавидишь его. И ты был бы страшно рад, если бы его убили. Но я верну его, ты слышишь? Я верну его назад. Да ты с ума сошла, — молвил Маршлин, покраснев. Глаза его смотрели, хотя и с горечью, но твердо. Она обернулась ко мне. «Так вы едете со мной?» «Если вы готовы, миссис Дедрик, тогда берите деньги и пошли». Она кинулась к выходу, рывком отворила дверь и вышла на террасу. Уэдлок вручил мне 3 свертка с деньгами. «Пожалуйста, присмотрите за ней, сэр», — сказал он. Я криво улыбнулся. «Не беспокойтесь». Маршленд пошел прочь, не взглянув на меня. «Она очень расстроена, сэр», — проговорил Уэдлок, сам расстроенный не меньше. Я выскочил на террасу и спустился к Кадиллаку. «Машину поведу я», — бросая свертки с деньгами на заднее сиденье, — сказал я. «Минутку, я сбегаю за пистолетом». Пока она усаживалась в машину, я кинулся к Бьюику. «Рудник Монте-Верде», — прошептал я как можно тише. «Джек, значит, ты обождешь 5 минут, а затем едешь за нами. И смотри в оба». Слабый стон раздался из-под ковра. Но я не стал задерживаться, а быстро вернулся к Кадиллаку и уселся за руль. Сирена сидела, забившись в угол. Она плакала. «Не отчаивайтесь», — сказал я. «Может, это и лучше для нее выплакаться», — подумал я. И, не обращая больше внимания на женщину, на большой скорости повел машину. Когда мы выехали на Орхид-бульвар, я сказал: «Прошу вас, успокойтесь и расскажите, что нужно мне делать. Один неверный шаг, и мы навсегда лишимся последнего шанса вернуть вашему мужу свободу. Эти подонки намного больше боятся нас, чем мы их. Так вот, возьмите себя в руки и поведайте мне, что они сказали». Прошло несколько минут, прежде чем она успокоилась, и вот что она рассказала, пока мы добирались до Монте-Верде-Авеню. «Деньги мы должны оставить на крыше сарая, который стоит перед входом в старую шахту. Не знаю, вы видели этот сарай или нет?» «Видел. Что еще?» «Пакеты должны быть уложены в ряд на расстоянии 1 фута друг от друга. Оставив деньги, мы должны тут же уехать». «Так, дальше». Она всхлипнула. «Дальше обычные угрозы насчет всяких ловушек». «Они не подвели вашего мужа к телефону?» «Нет». «А разве они должны были это сделать?» «Иногда делают». То, что похитители не дали ей услышать голос мужа, было плохим знаком для Дедрика. Но я не сказал ей об этом. «Говорил тот же мужчина, что и раньше?» «Кажется, да». «Тот же приглушенный голос?» «Да». «Так, хорошо. Теперь вот что мы сделаем. Я остановлю машину у въезда в рудник. Вы останетесь в машине. Я возьму деньги и положу их на крышу. Обратно машину поведете вы. В начале Вентури-авеню вы немного притормозите машину, и я незаметно выскочу из нее, а вы поедете дальше и одна вернетесь домой. Ясно?» «Зачем вам выходить из машины?» «Я хочу их выследить». «Не надо, ни в коем случае». Она схватила меня за руку. «Вы что, хотите, чтобы Дедрик был убит?» «Мы положим деньги и в точности выполним их указания. Вы дали мне слово». «Ну, как хотите. В конце концов, деньги не мои, а ваши. Но если похитители вас обманут, то вы уже ничего с ними поделать не сможете. Уверяю вас, они меня не увидят». «Нет», — сказала она, — «я не собираюсь давать им шанс нарушить нашу договоренность». Я повернул длинный нос Кадиллака на автостраду Сан-Диего. «Ну ладно, пусть будет так, хотя это и неправильно». Она промолчала. По шоссе двигалось множество машин, и ушло много времени, прежде чем я смог свернуть на грязную проселочную дорогу, ведущую к руднику. Машину поминутно подбрасывало на неровности в дороге, вокруг было темно и пустынно, и передние фары изредка выхватывали то чахлый кустарник, то кучи мусора, хотя от оживленной автострады нас отделяло всего несколько 100 ярдов, здесь, однако, было мрачно и тихо, как в могиле. Впереди замаячили ворота рудника. Одна створка высоких деревянных ворот была сорвана с петель, другая, распахнутая, все еще висела прямо. Я въехал во двор и остановил машину. Фары высветили длинную, всю изуродованную бетонную подъездную дорогу, которая вела к шахтному стволу. Прямо перед нами стоял сарай, этакое футов 7 высотой прогнившее заброшенное сооружение, где раньше, видимо, сидел табельщик, отмечая явку шахтеров на работу. «Ну вот и приехали. Обождите меня здесь. Если что, бросьте машину и бегите». Она молча смотрела на сарай, словно надеялась, что сейчас оттуда выйдет Дедрик. Ее лицо казалось высеченным изо льда. Я вылез из машины и, открыв заднюю дверцу, достал свертки с деньгами, сунул их под мышку. Я расстегнул кобуру пистолета и направился по бетонной дорожке прямо к сараю. Лишь отдаленный гул транспорта на автостраде нарушал царящую вокруг тишину. Никто не прыгнул на меня с пистолетом в руке. Долгим показался мне путь к сараю, ярко горящие фары сделали из меня превосходную мишень для любого, у кого чесались руки спустить курок. Добравшись до сарая, я вздохнул облегченно. Моя правая рука невольно скользнула под пиджак и сжала рукоятку пистолета, когда я заглянул сквозь приоткрытую дверь внутри сарая. Сломанный стул, масса пыли и обрывков бумаги на полу приветствовали меня. Свет фар, проникнув через дверь, отбрасывал два ярких пятна на опутанную паутиной стену. Мне страшно, как не хотелось оставлять такую кучу денег на крыше сарая. Я чувствовал, что Сирена никогда их больше не увидит, как не вернет назад Дедрика. Но поскольку меня наняли доставить выкуп, то я это и сделал. Я аккуратно в ряд разложил свертки на поржавелой искореженной крыше на расстоянии 1 фута друг от друга, так, как велели вымогатели. Больше делать было нечего. Мне очень хотелось спрятаться где-нибудь поблизости и посмотреть, что произойдет. Но если бы меня обнаружили, то Дедрика наверняка бы убили, и его смерть лежала бы на моей совести. Сирена была права. Единственная ее надежда — это довериться полностью похитителям и ждать, когда те, в свою очередь, выполнят взятые на себя обязательства. Пока я возвращался назад к машине, меня прямо мороз продирал по коже, я продолжал оставаться отличной мишенью для любого желающего пролить немного крови. Интересно, следят ли они за мной? На этом заброшенном руднике масса отличных мест, где можно затаиться и ждать. Я добрался до машины, рывком отворил дверцу и уселся за руль. Сирена снова плакала. «Если вы в самом деле не хотите, чтобы я посмотрел, что будет, то поедемте обратно», — молвил я, не глядя на нее. «Хорошо, поехали», — ответила она приглушенным голосом и отвернулась. Выезжая из ворот, я заметил расплывчатую тень какого-то человека, который нырнул за груду старых железнодорожных шпал. Я решил, что это Керман, хотя и без особой уверенности. Если это так, то ему, возможно, удастся что-то выследить. Я мельком глянул на Сирену, но она, занятая носовым платком, ничего не заметила. В более приподнятом, чем раньше, настроении я поехал обратно в Оушен-Энд. Стрелки часов, стоящих на камине, показывали 1/4 3. Я сидел один в холле и разглядывал отделанное серебром и золотом мексиканское седло, которое висело на стене, но ничего не видел. Сирена находилась где-то наверху, мы ждали уже 2.5 часа. Тихий свист, вдруг раздавшийся за моей спиной, заставил меня резко оглянуться назад и расплескать виски. «Нервишки шалят у тебя», — сказал, входя в комнату, Керман. «Зачем разлил драгоценную влагу?» «Ничего, там есть еще, наливай, если хочешь», — сказал я. «Похоже, тебе она также не повредит». «С удовольствием». Он прошел к сервировочному столику и налил себе большой стакан. «Ну и дела. Как думаешь, нам удастся сегодня соснуть хоть немного?» «Сейчас не до сна. Ну, кого там видел?» Мой помощник плюхнулся в кресло, стоявшее напротив меня. «Никого. Во всяком случае, я никого из похитителей не видел. Зато видел, как унесли деньги». «Как же ты не разглядел, кто их взял?» Керман покачал головой и сказал: «Этот парень не дурак. Он притаился, видимо, на одной из балок, которые удерживают шахту, а там темным-темно. В общем, он должен был находиться выше сарая. У него, видимо, была удочка, с длинным и очень прочным удилищем, чтобы выдержать вес этих свертков. Он просто набрасывал крючок на пакет с деньгами и уносил его в темноту. И все это без единого звука или намека на живого человека. Это был прямо какой-то кошмар, видеть, как в неясном лунном свете пакеты сами поднимаются и исчезают неизвестно куда, пока я не сообразил всю эту механику. Да, ловко, ничего не скажешь. А он тебя не заметил? Совершенно исключено. Не будь таким самонадеянным. Я, например, видел тебя. Могу держать пари, что нет. Я не подъезжал к шахте до тех пор, пока вы не уехали оттуда. Я видел ваши задние стоп-фонари, а к шахте я вообще пробирался ползком, как индейцы. Кого же это я тогда видел, когда выезжал с шахты? Во всяком случае, не меня. Я попытался вспомнить, как выглядела темная фигура. Она определенно напоминала Кермана. Такая же высокая, худощавая и широкоплечая. Этого, конечно, недостаточно, чтобы держать пари, но все-таки, вероятно, кого-то из этой банды. Ах, как бы я хотел получше его разглядеть. Я посмотрел на часы. Через четверть часа они должны позвонить нам, если вообще позвонят. Керман протер кулаками усталые глаза и сказал: «Я прямо весь как измочаленный. Это пятичасовое ожидание в машине вконец доконало меня. Как считаешь, теперь они отпустят Дедрика?» «Не знаю. Для него было бы счастьем, если бы они его освободили». «Вот Брэндон обрадуется, если он не вернется», — заметил Керман, сдерживая зевоту. «За все отвечает она. Да, но мы помогали ей. Он побоится ругаться с ней, но нам задаст перцу. Ну и пусть его задает», — сказал я, поднимаясь. И, подойдя к сервировочному столику, налил еще по стакану виски с содовой. Моя рука висела над бутылкой, когда в комнату вошел Франклин Маршленд. «Итак, вы вернулись целыми и невредимыми», — заметил он. «Должен сказать, я очень беспокоился за вас». Он взглянул вопросительно на Кермана. Я представил их друг другу.